Может, это только казалось, но, во всяком случае, я думаю, что вы быстро освоитесь здесь, в университете. Тем временем мать Беверли подошла к отцу Шарлотты. «Добрый день, меня зовут Валери Эймори. Я так рада с вами познакомиться. Вы давно приехали?» Прежде чем папа успел собраться с мыслями и что-нибудь сказать, мистер Эймори заявил. «Ах да, мы же совсем забыли про нашего младшего брата. Слушай, старина, давай прикинем, куда сгружать все это барахло?» Эти слова были обращены к молодому человеку, стоявшему, опершись на ручку тележки. Он был высокий, стройный, спортивного вида. Несколько прядей, выгоревших на солнце волос, небрежно спадали на лоб. Шарлотта подметила про себя каждую деталь. Тележка была действительно сверх меры нагружена всяким, как выразился отец Беверли, барахлом. Миссис Эймори тем временем познакомилась с мамой. Она пожала ей руку и сказала с улыбкой, заглядывая в глаза и голосом давая понять, что она прониклась к матери Шарлотты каким-то необъяснимым, но совершенно искренним доверием. «Миссис Симмонс, я Валерий Эймори. Очень приятно с вами познакомиться». «Ой, что вы, Валерий!» Сплеснув руками, ответила мама. «Мы тоже, мы ужасно рады, что с вами познакомились. Зовите меня Лизбет. Меня почти все так зовут». Шарлотта краем глаза заметила, или ей это все-таки показалось, что Беверли неодобрительно разглядывает ее джинсовые шорты с высокой талией. «Беверли», — обратился мистер Эймори к дочери, — «ты точно ничего не забыла? Не маловато вещичек взяла?» Он в очередной раз оглядел груду коробок на тележке, покачал головой, а потом улыбнулся маме и папе Шарлотты. Затем оглядел комнату и спросил, «А куда, собственно, ты собираешься все это распихать?» По надписям и картинкам на коробках Шарлотта смогла опознать в груди багажа мини-холодильник. Для холодильника он, может, и был небольшой, но коробка выглядела огромной. Микроволновку, ноутбук, факс, цифровую видеокамеру, электрическую зубную щетку, телевизор. Миссис Эймори обернулась к Шарлотте и, взяв ее ладонь обеими руками, сказала, «Ну что ж, Шарлотта». Она наклонилась ближе и глубоко заглянула ей в глаза. «Мы так хотели с тобой познакомиться. Я тоже помню свой первый день в колледже. Я училась, правда, не здесь, а в Уэлсли. А уж когда это было, позвольте мне умолчать. Но 4 года пролетят незаметно». Она щелкнула пальцами, чтобы показать стремительность бега времени. «И вы оглянуться не успеете». «Ну, папа!» — воскликнула Беверли. «Что ты вечно во все лезешь? Сложи коробки, да и все. Я сама разберусь, куда что поставить. А если что-нибудь забыла, так сейчас все равно уже нет смысла говорить об этом». Миссис Эймори резко обернулась к Беверли. «Очень смешно, дорогая». Затем она сменила тон и обратилась к маме Шарлотты. «Надеюсь, ваша Шарлотта более организованная и...» В этот момент что-то ударилось об пол. «Твою мать!» — воскликнула Беверли. Все присутствующие посмотрели на нее. Девушка наклонилась и подняла свой мобильник. Выпрямившись, она, удивленная повисшей в комнате тишиной, недоуменно поглядела на остальных. Шарлотта видела, что миссис Эймори краем глаза смотрит на маму, которая просто окаменела. Если бы кто-нибудь сказал «твою мать», у них дома в присутствии мамы, та не потерпела бы таких выражений. Миссис Эймори натужно рассмеялась и, покачав головой, проговорила: «Беверли, мне показалось, или ты действительно сказала? Ой, что случилось?» Было видно, что Беверли совершенно не понимает, в чем дело. Потом до нее дошло, и она, словно испугавшись, широко раскрыла глаза и прижала пальцы к губам, пародируя традиционный жест извинения. «Упс, прошу прощения», — произнесла она с такой иронией и презрением, не заметить которых мог только слепой и глухой. Нисколько не смутившись, девушка обернулась к симпатичному молодому человеку в лиловой футболке, который как раз начал разгружать тележку. «Ставь их, как придется, Кен!» Она кокетливо улыбнулась ему. «У меня ужасно плохая память на имена. Ты ведь Кен, правда?»